и делал это не скрываясь, поскольку и они все смотрели на меня с откровенным интересом. Вот он, карлик. Не карлик, он горбун, истерханный, поношенный мужичонка с плоским лицом в вельветовой толстовке и валенках. На коленях у него устроился белоснежный кролик с алыми глазами и красной точкой носа. И здесь же старый мой знакомый, молокозырка. Кепку свою замечательную он уже снял и сидит за столом, очень гордый и довольный собой, щерится острыми мышиными зубами. «Ну что ты лыбишься, как параша», — сказал я ему. «Дурак ты! Был бы на моем месте мусор, ты бы уже полдня на нарах куковал. Я тебя, придурка, еще в кино стрессовал, как ты вокруг меня ошивался». Он выскочил из-за стола, заорал, слюной забрызгал, длинно и нескладно стал ругаться матом, размахивая руками у меня перед носом. И горбун, наконец, раздвинул тонкие губы. «Сядь, промокашка, на место. Не мелькай». И этот противный варенок сразу же выполнил его команду. Лошак прямо от двери прошел к столу и, сразу же, не обращая внимания на остальных, стал хватать со стола куски и, жадно давясь жрать, налил из бутылки стакан водки, залпом хлобыстнул и снова вгрызся в еду, как собака. Желваки прыгали за ушами. Вошел в комнату чугунная рожа. Не знаю, как его звали, но мне больше нравилось такое название. Он уселся верхом на стул и тоже стал меня разглядывать. А я все еще стоял у порога и думал о том, как бы я с ними со всеми здесь разобрался, будь у меня в руке автомат мой ППШ. И еще бы хорошо пару лимонок. Я бы и Аню их распрекрасную не пожалел, такая же сволочь-бандитка, как они все. Это через нее сбывали они на пункте питания награбленное продовольствие. Десятки тысяч наворовала вместе с ними, а кольцо с убитой женщины на палец нацепила. Она в углу около буфета стояла, обнимала она себя руками за плечи, так трясло ее. Посмотрел я на нее и увидел, что кольца на пальце нет. И от этого чуть не заорал, значит, поверила, зацепил я ее, гадину. Слева от горбуна сидел высокий красивый парень, держа в руках гитару. Один глаз у него был совершенно неподвижен. И, присматриваясь к его ровному неподвижному блеску, я понял, что он у него стеклянный, и помимо воли в башке уже крутились какие-то неподвластные мне колесики и винтики, услужливо напоминая строчку из сводки ориентировки. Разыскивается особо опасный преступник, рецидивист-убийца Тягунов Алексей Демидович. Особые приметы — стеклянный протез глазного яблока. Цвет ярко-синий. И спиной ко мне в торце стола сидел еще один бандюга, плечистый, с красным стриженным затылком. Он мельком посмотрел на меня, когда мы только ввалились, и отвернулся, а я его сослепу с темноты и не разглядел. А он, видимо, особого интереса ко мне не имел. Сидел, курил самокрутку, плечами метровыми пошевеливал. Долго смотрел на меня горбун. Потом засмеялся дробненько, будто застежку молнию на губах раздернул. «Ну что ж, здравствуй, мил человек. Садись к столу. Поснедай с нами. Гостем будешь». И сам кролика за ушами почесывает, а тот от удовольствия жмурится и гудит, как чайник. В гости по своей воле ходит, а не силком тягают. И пушкой не заталкивают, — сказал я недовольно. Мне к ним ластиться нечего было. С ласкового теля уголовник две шкуры снять постарается. — Это верно, — хмыкнул горбун. — Правда, если я в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают. И ты садись за стол. Мы с тобой выпьем, закусим. про дела наши скорбные покалякаем. Советы домашним хозяйкам. Вкусное повидло получается из тыквы, сахарной свеклы и моркови, при условии, что они были взяты в равной пропорции. Повидло получается сладкое, добавлять к нему сахар не требуется, даже если оно пойдет для начинки пирогов. Ольга Зорина, «Вечерняя Москва». «Ну, выпьешь?» — спросил Горбун. «Нальете, выпью». «Клаша!» Не поднимая голоса, позвал Горбун. Из двери в соседнюю комнату появилась мордастая крепкая старуха. Она поставила на стол еще три бутылки водки, отошла чуть в сторону, прислонилась спиной к стене и тоже уставилась на меня, и взгляд у нее был вполне поганый, тяжелый, вурдалачий глаз. Положила она на меня и смотрела, не мигая. «За что же мы выпьем?» — спросил Горбун. «А за что хотите? Мне бы только стакан полный». «За здоровье твое, пить глупо, тебе ведь больше не понадобится здоровье хорошее. Отчего так?» «А есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок», — ласково сказал Горбун и смигнул дважды красными веками. «Дурилка ты, кордонный! Кого обмануть хотел? Мы себе сразу прикинули, что должен быть ты мусором». Я развел руками, пожал плечами, сердечно ответил ему: «Тогда за твое здоровье давай выпьем. Ты, видать, два века себе жизни намерил». Он беззвучно засмеялся. Он все время так усмехался тихо, будто шепотом он смеялся, чтобы другие его смеха не услышали. И в смехе открывал он свои белые больные десны и неровные зубы, обросшие рыхлыми камнями, пористыми, коричневыми, как дно чайника. «Никак ты мне грозишься, мусорок?» — спросил он тихо. «Чем же это я тебе угрожу, когда вокруг тебя кодла с пушками и перьями в додачу? От меня тут за минуту ремень до подметки останутся. А дружки твои из Мура-то где же? Они-то что же тебе не подсобят?» Я посидел молча, глядя в пол, потом медленно сказал: «Слушай, папаша, мне аккурат вчера об это же время твой дружок Фокс сказал замечательные слова. Не знаю, конечно, про что он там думал. Мне он не разобъяснялся, но он вот что сказал. Самая, говорит, дорогая вещь на земле — это глупость, потому как за нее всего дороже приходится платить». «Это ты к чему?» Все так же ласково и тихо спросил Горбун. «А к тому, что мне моя глупость по самой дорогой цене достанется. Да. Глупость и жадность. Больно уж захотелось легко деньжат срубить. Вот вы меня ими чувствуют досыта и накормите». Взял свой стакан и выпил до дна. Закусил капустой квашеной, взглянул на Горбуна, а он молча заходит со своим мертвым смехом. «Правильно делаешь, мент. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, не бойся. Мы тебя зарежем совсем не больно. Чик! И ты уже на небесах. Стоило через весь город меня за этим таскать. А ты что, торопишься? Я могу еще лет 50 подождать. А мы не можем. Потому тебя сюда и приволокли. И если не захочешь принять смерть жуткую, лютую, расскажешь нам, что вы, мусора, там с Фоксом удумали делать. Вылезли вперед коричневые рыхлые зубы, сильнее побелели десны и полыхали злобой его бесцветные глаза. Черт с ними, пока грозятся не убьют. Убивать будут внезапно по-воровски. Обвел их всех взглядом, все они сидели, вперевшись в меня, как волки в подранка, и почему-то первый раз безнадежность пала на сердце холодом страха и отчаяния. Они меня не раскололи, я в этом был просто уверен, но и рисковать не станут. «А ты в Москве живешь?» — спросил Горбун. «Нет. Ярославская область, Кожиновский район, деревня Бугры, совхоз Знаменский». «Так ты что, деревенский?» — удивился Горбун, а все остальные молчали, как проклятые. «Какой я деревенский? Но у меня 100-километровая зона, прописки не дают. Ну вот я там и проедаю с шофером в совхозе. А документы у тебя есть?» «У меня теперь всех документов одна бумажка». Я достал из гимнастерки справку об освобождении с изменением меры пресечения.